Просто сложите 2 и 2. Если Марта подхватила эту заразу в результате их романа, она обнаружила не только то, что ее обманули, но и то, что тот тип, мужчина ее мечты, был некрофилом. Уронив голову на руль, я разрыдалась так, как не плакала много лет. Я вспоминала, как Марта беспомощно съежилась рядом со сломанным кофейным автоматом. Вспоминала ее отвратительный рот, сочившийся болезнью. Испуг в ее глазах. Ощущение, что ее обманули, а потом проигнорировали. Для многих быть невидимкой — это реальность. Марта знала об этом. Обида, удар, обследование, ложь. И я вспомнила фразу. Фразу, которую она произнесла перед тем, как бросилась в окно. У нее появился смысл. Теперь он меня полюбит. Глава 4. Жанетта вытирает руки о клетчатый фартук, который выбрала в тот день. Идеально выглаженный, с аккуратными рюшами, почти не забрызганный, чистенький. Она кладет ладони на раковину и вздыхает. Ей хочется плакать, но она не доставит ему такого удовольствия. Проглотит рыдание. Она просит себя успокоиться, слушая, как ее муж ворчит на всю комнату, ударяя кулаком по обеденному столу. «Черт возьми, Жанетта, я голоден, и я опаздываю! Боже, женщина, почему ты так тормозишь? У меня сегодня дежурство! Жратва сегодня появится или нет?» Так было не всегда. В начале брака Брандао делал все, чтобы доставить ей удовольствие, балуя ее, окутывая заботой. Казалось, он полон решимости завоевать ее и действовал очень ловко. Постепенно он стал смыслом ее жизни. Он был требовательным мужчиной, она всегда это знала, но чувствовала, что ее ценят. Ценят в том, что ей удавалось лучше всего — в заботе о муже и доме. У Жанетты были больная мать и 3 сестры, все замужние, с детьми. Но все они переживали, когда она, младшенькая, решила уехать жить в большой город со своим будущим мужем. Тогда Жанетта была уверена в том, чего хочет, и расцвела, ощутив небывалую свободу. Она считала себя победительницей. У нее будет собственный домик в Сан-Паулу. Она создаст уют и комфорт для мужа, который будет любить ее и заботиться о ней. Это походило на сказку. И долгое время все так и было. Больше всего на свете Жанетта любила своего мужа, поэтому она все поняла, когда он намекнул, что ее семья чересчур назойлива. Мать звонила едва ли не ежедневно, сестры раз в неделю. И все они хотели узнать об их жизни. А Жанетта имела дурную привычку рассказывать. Это прекратилось. Постепенно она перестала их навещать, потому что забота о Брандао отнимала слишком много времени. А когда мать умерла, она даже не поехала на похороны, из-за чего сестры навсегда разорвали с ней отношения. Жанетта не скучала по ним. Она была действительно нужна Брандао. Без нее все пойдет кувырком. Она очень гордилась, когда муж рассказывал, как нахваливают коллеги его всегда хорошо отутюженную форму военной полиции, когда он получал к обеду блюдо, о котором мечтал, когда отмечал новый фартук или ухоженные ногти. Жанетта выбрасывала из своей жизни все, что могло угрожать ее чудесной любви. Она практически никого не знала в городе, поскольку редко выходила на улицу. Друзья исчезли, забыв о ней, нога которой больше никогда не ступала в деревеньку Жалис. Звонки тоже смолкли. Кто ей позвонит? Брандао считал, что социальные сети — мусор, предназначенный для лентяев, и она быстро удалила свои аккаунты в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. 21 марта 2022 года деятельность социальных сетей Инстаграм и Фейсбук, принадлежащих компании Meta Platforms Incorporated, была признана Тверским судом города Москвы экстремистской и запрещена на территории России. У нее даже мобильника не было, чтобы не возникла путаница с номерами. Каждый день муж проверял историю браузеров и последние номера, набранные на стационарном телефоне, заявляя, что беспокоится о безопасности семьи. Это не имело значения. Брандао был для нее всем, и ей больше ничего не требовалось. Но сегодня все не так. Жанетта вздрагивает. Грохот, доносящийся из-за обеденного стола, вырывает ее из мыслей. Муж сидит, вцепившись в нож и вилку. Он в нетерпении стучит по столу металлическими столовыми приборами, просто чтобы вывести ее из себя. «Эта дерьмовая жратва подгорает!» Почувствовав в воздухе запах подгорающего обеда, она, наконец, возвращается в реальность. Достать финиковый пирог из духовки, уменьшить огонь под сковородкой, зацепить солонку на указательный палец, захватить салат и выставить все на скатерть в цветочек. Она подает мужу тарелку со свежим салатом и кусочком пирога, чтобы он мог заморить червячка, пока дожариваются стейки на сухой сковородке. Жанетта вытирает капли пота со лба кухонным полотенцем, украшает стейки карамелизированным луком, выпрямляется и готовится встретиться с ним лицом к лицу. Брандау сидит за столом, совершенно не голодный. Но, тем не менее, он ест. В абсолютной тишине, как того требуют правила дома. Она жует, зная, что еда вкусная, но ощущает во рту только песок. Это вкус горечи. Брандау смотрит местные новости по телевизору. Шокирующая история о женщине, выбросившейся из окна полицейского участка. В этот момент Жанетта по странному извращению собственного сознания узнает себя. В мире есть и другие люди, жизнь которых не удалась настолько же, как и ее собственная. Даже в своей трагедии она не уникальна. Погрузись в репортаж, вслушайся в него, смотри внимательно. Только представь, покончить с собой. Ты думала об этом раньше, в моменты отчаяния, когда не могла уснуть, потому что помнила крики. Крики из темноты. Но у нее недостает мужества, которое было у той, другой. Она трусиха. «Жуй тише, Жанетта!» Муж хлопает ее по плечу. «Я хочу слышать, что говорит этот сукин сын». На экране седовласый мужчина с пышными усами и усталым взглядом, окруженный микрофонами различных телеканалов, торопливо рассказывает о деле. На экране горит строка с его именем, начальник департамента Уилсон Карвана. «Этот парень ненавидит военную полицию. А баба молодец, что испоганила его тротуар», — веселится Брандао. Он даже посмеивается, когда камера приближается к кровавым следам перед полицейским участком, которые пытаются смыть с тротуара. «Пусть только перейдет мне дорогу. Я покончу с этим старым ублюдком». Муж откусывает большой кусок пирога. Жанетта видит гнев на его лице, когда он неаккуратно жует. Она чувствует всю глубину его ненависти. Муж терпеть не может начальника департамента. Брандау пережевывает новости, переваривает их, а затем извергает куда ни попадя. «Пирог весь крошится, да? Буквально гнилье, верно? А твой стейк? Подметка! Ты не способна его приготовить!» выплевывает он и засовывает в рот еще кусок. Это начало кошмара. Когда муж в таком состоянии, вне зависимости от происходящего, он ненавидит все и вся. Словно это другой мужчина. Жанетта съеживается, смотрит на собственные колени, едва дыша. Со временем она научилась правильно реагировать, молчать и выжидать. Надо просто подождать. Ее отстраненность, кажется, еще больше раздражает его. Брандао безостановочно ворчит и ругается, разбрасывая повсюду крошки. Неожиданно он вскакивает из-за стола, надевает форму, берет кобуру и пистолет, насвистывая зловещую песню, которую она ненавидит, и он об этом знает. «Колыбельная для Эллен», «Шику Буарки». «Шику Буарки», 1944 год. Известный бразильский певец и автор песен. Брандао обладает исключительным талантом. Все, к чему он прикасается, превращается в гниль. Едва Жанетта слышит первые ноты, как ей хочется плакать. Она прикидывает, сколько минут осталось до начала смены мужа. Мало, очень мало. Скоро ночь будет принадлежать только ей. Но Жанетта должна быть сильной. Кажется, он подслушивает ее мысли, ощущает тщетные попытки сдержаться и не способен смириться с тем, что Жанетта устойчива к его яду. Прежде чем уйти, нужно разрушить ее, разбить на части, оставить собирать осколки собственного достоинства по ковру. Брандао останавливается у порога и, завязывая шнурки, беззаботно произносит: